И женщина все-таки ничего, не может просто так. Или, да ну, дура, шляпу какую надела, стоит кулем. Ну что за баба, прости, Господи. С трудом не заплакал. И когда отнесло ее, наконец, не надо было наклоняться в окно с благосклонно, нежно, равнодушно, соблазнительно, независимо, теплой, человечной, мужской улыбкой. Ух, совсем другой человек выпрямился на пароходе, отыскивая кресло. Освободившийся, стройный, высокий, неординарный. Странно, ведь уже 10 лет свободен. Отчего же он освободился сейчас, не только от неловкости на перроне? Вот именно, что не только. Монахов продвигался по проходу, полуизвиняясь, никого не задевая. Поднял глаза, с того конца вагона навстречу шла она. Монахов даже непроизвольно покосился в окно, за которым она только что оставалась. Там уже не было перрона, разбегались стрелки, рыжий бурьян. Монахов тут же, естественно, усмехнулся своему неоправданному движению, вперился в девушку, идущую по проходу навстречу. Никаких сомнений, она. Чуть ли не проделал следующее неоправданное движение, чуть ли не потер глаза и стряхнул головою. Открыл. Она. Она была одета в то же платье, только шляпу сняла. Те же волосы, та же прическа, то же скромное движение, как бы под взглядами, вызывающее скромницу. Вот от 10 лет не прошло. Монахов расправился весь ей навстречу. Ведь она сейчас тоже не может его не увидеть. Поднимет глаза. Время с жужжанием прокрутило в секунду 3500 оборотов и замерло, зависнув. И Монахов ровно над той же пропастью. Он точно так сейчас видел свою жену, как тогда уже ему не принадлежащую. Стеснило сердце. Она была ровно на 10 лет моложе той, провалившейся только что вместе с перроном. То чувство, что все эти 10 лет, хоть и из большого сожаления, без траура, но зря, сейчас подтвердилось во плоти, этих 10 лет не было. И она, куда она ехала, кому, почему он ничего не знал об этом? Села в поезд, легкая и свободная, не зная о коварном стечении, при котором Монахов очутился в том же вагоне. «Вовсе я тебя не преследую», — уже заготовлял реплику Монахов. Одно соображение, еще не проявившееся, смутило сознание, изображение стало рваться, треснуло, подернулось рябью. Монахов с усилием извлек его, упирающийся из какой-то извилины. Та 10 лет назад не могла быть так одета. Никаких тогда еще макси. Каблуки были не такие. Прическу такую не носили. 10 лет назад пассажиры были одеты иначе. Сходство ведь тем и усугублялось, что старая его жена, померещившаяся на перроне, и молодая, идущая навстречу, были одинаково одеты. И это было единственное условие узнавания. Появись она сейчас, одетая, как тогда, как ей положено, 10 лет назад, раз она на них снова моложе, то, может, и не узнал бы, прошел мимо. Изображение окончательно раскололось и рассыпалось. Она подняла глаза и не узнала. Все было так, взгляд совершенно другого человека. Тускловат. Монахов уселся, думая о поразительном сходстве. забыв неприятный взгляд,